Глава 18. В гостях у переплетчика. Однажды вечером на кухню зашел Саша-переплетчик. Он обещал Марийке и Лоре показать китайские тени. Посреди кухни на веревке повесили Полину простыню. За простыней на табуретке Саша поставил керосиновую лампу. В кухне было полутемно. Лампа отбрасывала на потолок колеблющийся желтый круг. На кровати с распущенными волосами лежала Катерина, а Поля, примостившись рядом, вязала чулок. Лора и Марийка сидели на высоком сундуке, ожидая представления, и лузгали семечки. В это время на кухню зашел доктор. Он хмуро посмотрел вокруг и сердито покачал головой. «Лора!» — сказал он. — Моментально иди к себе в детскую, пей какао и ложись спать. Лора спрыгнула с сундука и вышла, надув губы. Катерина села на кровати и начала поправлять волосы. Саша-переплетчик выглянул из-за простыни. — Здравствуй, — сухо сказал ему доктор. — Что это у тебя, Саша, за дурацкая манера торчать на кухне, вместо того, чтобы зайти в комнаты? И Лора из-за тебя сидит здесь в духоте. Пойдем в столовую. Как мама? Спасибо. Плохо, ответил Саша. Ничего не попишешь. Медицина пока еще бессильна в борьбе с такой болезнью, как рак, развел руками доктор. Ну а что слышно в мастерской? Скоро ли мне пришлют мой вестник медицины? Уж и не знаю, когда. Мы не работаем вторую неделю, бастуем. Так что ты теперь отдыхаешь? Ну, ладно. Может, заглянешь к нам денька через два? Саша, офицер, хотел переплести свои книги. Я ему скажу, чтобы он принес книги сюда. Отчего ж, можно и зайти. Доктор вышел из кухни. Вскоре вслед за ним ушел и Саша. А Поля, выждав, когда смолкли его шаги, сказала Катерине. «Женщина умирает от раковой болезни, а братцу доктору хоть бы что. Знает ведь, что Саша как рыба об лёд бьется. Ну, чтобы позвать его и сказать, на тебе, дорогой племянник, 50 целковых, купи провизии и одежек зиме. Да наш Скупидон подавится деньгами, отдать не даст». Пускай, мол, живут на произвол жизни. Хоть бы сестру в больницу пристроил на казенный счет. Где уж ей в больницу? Ей сочтенные дни жить осталось, ответила Катерина. У нее рак уже на левую грудь перешел. Прослужив у доктора 13 лет, Катерина любила показывать свою ученость перед другими кухарками и часто давала советы, что и как надо лечить. От ревматизма очень помогает салицилка, а при нервах – бром. А то вот есть еще марганцевый кислый калий. Марийке давно уже хотелось разузнать поподробнее, что это за страшная болезнь – рак. Она представляла себе, как по телу Сашиной матери ползет большой красный рак с длинными клешнями и вгрызается в ее тело. Наконец Марийке представился случай побывать у Саши. Докторша велела ей сбегать к переплетчику и передать ему, чтобы он вечером зашел посмотреть книги Саши-студента или офицера, как его теперь называли. «Ты куда?» – окликнула Марийку в коридоре Лора, которая только что пришла из гимназии. «К Саше-переплетчику». «Я пойду с тобой», — сказала Лора. «Я никогда еще не бывала в гостях у Саши». «Катерина тебя не пустит». «А мы скажем ей, что идем к Ванде играть в куклы. Ты беги вперед и жди меня у крыльца». Лора надела шубку, теплые стеганые капоры, галоши и побежала к дверям. «Лорочка, ты куда?» — спросила Катерина. «Рейтузы надела?» «Я к Ванде!» — крикнула Лора уже за дверью. Марийка ждала ее у крыльца. Подняв воротник своей кацавейки и нахохлившись, как воробей, она прыгала на одной ноге, чтобы согреться. Они вышли за ворота и побежали по бульвару вниз. Улица здесь была гористая, и они бежали во весь дух, перепрыгивая через лужи. Стояла оттепель. Ветер раскачивал голые ветви акаций, а сверху падал мокрый подтаявший снег. «Давай немного посидим на скамеечке», — предложила Лора, остановившись, чтобы перевести дух. «Что ты? Скамейки совсем сырые!» «Ну, на минутку!» Лора присела на мокрую скамейку. Она в первый раз была без взрослых на бульваре, и ей хотелось все испытать. Возле скамейки стояла афишная тумба. Девочки начали читать пестрые объявления. «Театр Модерн. С 14 января демонстрируется разнохарактерная программа картин. Военная драма в четырех частях. Умер бедняга в больнице военной. Батальные сцены. Две комические картины. Первая – «Барин, барыня и собака». Вторая – «Как немцы выдумали обезьяну». Роскошный киношарж в двух частях. Все должны видеть последние гастроли цирка. Два Артанио 2, самовар на велосипеде, любимец публики Потапуф и много других номеров. Господи, вздохнула Лора, хоть бы скорее вырасти. Тогда можно будет каждый вечер ходить в цирк или кинематограф. Саша-переплетчик жил в четвертом дворе огромного доходного дома купца Осипова. Девочки обошли три двора, показывая каждому встречному бумажку с записанным на ней адресом. Все показывали им дорогу по-разному. Наконец, какой-то старичок-чиновник в черной пелерине, застегивающейся на груди при помощи бронзовой цепочки, объяснил, что нужно идти в четвертый двор и возле автомобильного гаража искать квартиру номер 146А. Девочки прошли через три грязных двора. Четвертый двор был самый грязный. Большая вонючая лужа стояла посередине. Мальчишки выуживали из лужи какие-то щепки. Двор был окружен четырьмя шестиэтажными стенами с бесчисленным множеством тусклых окон. Посреди двора женщина в черной бархатной мантилье играла на скрипке. Тонкий печальный звук поднимался вверх к небу. Возле гаража стоял большой заляпанный грязью автомобиль. Из-под автомобиля торчали ноги шофера, починявшего что-то внизу. Рядом с гаражом, кроме деревянного сарайчика, не было видно никаких построек, где мог бы жить Саша-переплетчик. «Где будет квартира номер 146А?» – робко спросила Марийка у человека, лежавшего под автомобилем. Человек зашевелил ногой и глухим, точно выходящим из бочки, голосом крикнул: «За дровяным сараем!» В самом деле, за дровяным сараем была маленькая пристроечка. Девочки поднялись по деревянной лестнице наверх и перешагнули порог Сашиной квартиры. В первой комнате девочка с длинной черной косой мыла пол. Это была Сашина сестра Аня. Саша сидел на корточках в углу и, разослав перед собой газету, чистил на ней картошку. Увидев Лору с Марийкой, он очень удивился. «Вот так гости», — сказал он. «Ну, входите, что ж на пороге стали? У нас тут не кусаются. Раздевайтесь». «Саша», — сказала Марийка, — «доктор просил тебя прийти через час. Студент книги принес». «Ладно». Девочки разделись, и Саша повел их во вторую комнату, где на раздвижной койке лежала женщина, закутанная в клетчатый платок. «Мама, это Лорочка пришла. Григория дочка», — сказал Саша. Женщина повернула голову, равнодушно посмотрела на девочек и вздохнула. Марийка глядела на нее в оба, но рака нигде не было видно. Сашина мать, как бы вспомнив что-то, внезапно оживилась. «Ты какого Григория дочка?» — вдруг спросила больная и приподнялась на локте. «Катиного Григория?» «Ну да», — ответил за Лору Саша. «Подойди ближе», — кивнула женщина Лори. Таня решительно подошла к койке и стала у изголовья. Больная оглядела нарядное платье Лоры, черный бант в ее рыжих волосах, карманчик с вышитыми мухоморами, висевший на шелковом шнуре через плечо. «Подойди ближе, не бойся». Лора придвинулась еще ближе, не выпуская Марикиной руки. «Скажи своему папаше, что я скоро умру», — сказала женщина тихо и очень спокойно, как говорят о самых обычных вещах. «Ну что это вы, мама, говорите?» — сказал Саша. «Ложитесь, ложитесь, вам вредно сидеть». И он кивнул девочкам, чтобы они вышли из комнаты. «Скажите дома, что через часок зайду», — сказал он им на прощание. Возвращаясь домой, Марика спросила Лору. «Лора, тебе не жалко Сашиной мамы?» «Жалко. Она ведь скоро умрет. А ты бы попросила папу, чтобы он ее вылечил?» «Во-первых, папа лечит только скарлатину и воспаление легких. А во-вторых, рак неизлечим». «Как это неизлечим? Он не вылечивается. Да что ты ко мне пристала? Я-то ведь ни при чем», — сказала Лора и надулась. Она помолчала немного и добавила. «И вообще я не знаю, зачем ты меня потащила к Саше. Очень мне интересно лазать по разным грязным дворам». «Я тебя не тащила. Ты сама увязалась», — сказала Марика. Они молча, надутые и злые, подошли к своему дому и поднялись по черной лестнице. Катерина стояла на кухне, лицо у нее было все покрыто пятнами, она ругалась с Полей. «Плевать я хотела на тебя и на твоего барина!» — кричала Поля. «Была бы шея, а ярмо найдется!» Она быстро толкла сухари в медной ступке. Стук пестика заглушал ее слова. Увидев девочек на пороге кухни, женщины смолкли, и Поля перестала стучать. «Где барышни прогуливаться изволили?» — поджав губы, спросила Катерина. Девочки молчали. Поля, грузно ступая, подошла к Марике и дернула ее за ухо. «Горечко мое окаянное, где шатаешься, говори! Докторша в обморок чуть не падает, полный час вас по всем дворам ищем!» Катерина бросилась к Лоре. «А ноги-то мокрые, захрыстанные, и без гетров ходила!» Всплеснула она руками и принялась стаскивать грязные галоши с Лориных ног. Лору увели в комнаты, раздели догола, напоили малиной, уложили в постель и накрыли двумя ватными одеялами, чтобы пропотела. А Марике мать надрала уши, чтобы неповадно было в другой раз таскать за собою хозяйских дочек. Марика заплакала. Ей очень хотелось есть, но она не притронулась к обеду. Постояв с минуту посреди кухни, она, всхлипывая, пошла за занавеску и легла на кровать носом в подушку. Только здесь, в тесном углу за занавеской с синими петухами, она чувствовала себя дома. Наплакавшись досыта, она хотела было подняться и взять в шкафу кусок хлеба, как вдруг услышала шаги. Кто-то вошел в кухню и начал обтирать ноги о половик. «Вечер добрый, Пелагея Ивановна!» — раздался веселый голос. «Саша пришел», — подумала Марийка. «А что ж это кучерявой не видно?» — спросил Саша. «Обиделась наша принцесса. Мать ее за уши потаскала», — усмехнулась Катерина. Саша приподнял занавеску и присел на краешек кровати. «Не плачь, Машенька», — сказал он ласково и погладил Марийку по волосам. «Обойдется. Будет и на твоей улице праздник». Марийка начала сильнее всхлипывать. «Я ее с собой к вам не звала, она сама увязалась», — пробормотала она, заикаясь от слез, стоявших в горле. «Чем же я виновата?» «Ты на мать не сердись», — тихо сказал Саша. «Думаешь, ей легко приходится, ведь она подневольный человек. Ну, хватит реветь, всю кухню в слезах потопишь». «Саша!» — крикнула Катерина. «Идите, вас Григорий Иванович спрашивают. Офицер свои книги принес и вас дожидается». Саша пошел в комнаты. Через минуту Марийка встала, пригладила волосы и пошла вслед за ним. Ей хотелось быть поближе к Саше, а заодно и посмотреть, какие книги у офицера. Докторша лежала на диване с большой желтой грушей в руке. Доктор ходил по комнате, а Саша, офицер, сидел за роялем и играл в собачий вальс. Увидев переплетчика, офицер встал из-за рояля и переложил со стула на стул большую пачку книг, перетянутую бечевкой. Переплетчик развязал бечевку и начал осматривать растрепанные книжонки в захватанных бумажных обложках. Оба Саши стояли рядом, Саша-переплетчик и Саша-офицер. Марийка смотрела на них и думала: «Наш Саша хоть и попроще одет, а куда лучше. Докторшин Сашка рыжий и лицо противное, а если бы нашего в военную форму одеть, он бы красивее всех был». Для того, чтобы подольше не уходить из комнаты, Марийка выдвинула буфетный ящик и притворилась, будто что-то там ищет. Перебирая книги, Саша-переплетчик читал вслух заглавия. Заглавия были не совсем понятные. «Женщина-сфинкс», «Вальс смерти», «Дневник герцогини», «Убийство в башне Беланкур». «Вы все эти книги хотите переплести?» – спросил Саша у офицера. «Все. Каждую порознь или все вместе?» «Каждую отдельно. В софьяновые переплеты или в калинкор?» «Пожалуй, в калинкор. С золотым тиснением и с уголками?» «Обязательно. С кожаными уголками?» «Пожалуй». Саша сложил книги стопкой, старательно обвязал бечевкой и похлопал ладонью. «Уж вы простите, господин прапорщик, а я, по правде сказать, думаю, что на такую литературу жалко тратить калинкор». «То есть как это?» — спросил Саша офицер краснея. «Ваше дело, мне кажется, переплетать книги, а не судить о них». Саша-переплетчик улыбнулся. «Может, и так», — сказал он. «Но только мы эдакие книжки прямо в макулатуру сваливаем, в угол, а потом продаем лавочникам по копейке за фунт на завертку селедок». Переплетчик еще раз хлопнул ладонью по книгам и пошел к дверям. Офицер оторопело смотрел ему вслед и сразу даже не нашелся, что сказать. «Да как он смеет, мерзавец, нахал! Распустили на свою голову!» — завизжала докторша, вскочив с дивана. Доктор молча улыбался. Марийка с грохотом задвинула буфетный ящик и помчалась на кухню. Она хоть и плохо понимала, о чем спорили в столовой, но ей ясно было, что Саша здорово отделал офицера, которого она не любила.